Без четверти 9 Жеглов отправил Сапрыкина с конвоем и велел опергруппе загружаться в Фердинанд. «Поедем в Марьину рощу к Верке Модистке», — сказал он коротко, и никому в голову даже не пришло возразить, что время позднее, что сегодня суббота, что все устали за неделю, как ломовые лошади, что всем хочется поесть и вытянуться на постели в блаженном бесчувствии часиков на 8-9 или хотя бы на 7. Все расселись по своим привычным местам на скользких холодных скамейках автобуса. Жеглов с подножки осмотрел группу, как всегда проверяя, все ли в сборе, махнул рукой Копырину. Тот щелкнул своим никелированным рычагом-костылем, и Фердинанд с громом и скрежетом покатился. Жеглов сел рядом со мной на скамейку, и было непонятно, дремлет он или о чем-то своем раздумывает. 6 на 9 устроился с Пасюком и рассказывал ему, что точно знает. Изобретатели открыли прибор, который выглядит вроде обычного радиоприемника, но в него вмонтирован экран, маленький, вроде блюдца. Но на этом экране можно увидеть передаваемое из урана кино. Или концерт идет в колонном зале, а на блюдце все видно и даже, может быть, слышно. Пасюк мотал от удовольствия головой и приговаривал: «От бисова дитина, ну и бреши, ну як не слово, то и брехня. Ой, Гришка!» И снова повторял с восторгом: «Ой, брехун Гришка! Коли чемпіонат такий зроблять, о, то будеш ти брехун на всенький світ!» 6 на 9 кипятился, доказывая ему, что все рассказанное правда, а он сам Пасюк, то есть невежественный человек, не способный понять технический прогресс. Жеглов спросил медленно, как будто между прочим: «Ты чего молчишь? Устал? Или чем недоволен?» Я поерзал, ответил уклончиво: «Да как тебе сказать, сам не знаю. А ты спроси себя и узнаешь». Я помолчал мгновение, собрался с духом и тяжело, будто языком камни ворочил, сказал: «Недоволен я. Не к лицу нам, как ты с кирпичом». «Что?» Безмерно удивился Жеглов. «Что ты сказал?» «Я сказал...» Окрепшим голосом произнес я, перешагнув первую самую невыносимую ступень выдачи неприятной правды в глаза. «Я сказал, что мы, работники Мура, не можем действовать шельмовскими методами». Жеглов так удивился, что даже не осерчал. Он озадаченно спросил: «Ты что, белины объелся? О чем ты говоришь?» «Я говорю про кошелек, который ты засунул кирпичу за пазуху». «А?» — протянул Жеглов. И когда он заговорил, то удивился я, потому что в один миг горло Жеглова превратилось в изложницу, изливающую не слова, а искрящуюся от накала сталь. «Ты верно заметил, особенно если учесть твое право говорить от имени всех работников Мура. Это ведь ты вместе с нами, работниками Мура, вынимал из петли мать троих детей, которая повесилась от того, что такой вот кирпич украл все карточки и деньги. Это ты на обысках находил у них миллионы, когда весь народ надрывался для фронта. Это тебя они в спину стреляли по ночам на улицах. Это через тебя они вогнали нож прямо в сердце Векшину». Ну и я уже налился свинцово-тяжелой злой кровью. Я, между прочим, в это время... не на продуктовой базе подъедался, а 4 года по окопам на передовой просидел, да по минным полям, да через проволочные заграждения. И стреляли в меня, и ножи совали не хуже, чем в тебя. И, может, оперативной смекалки я начисто не имею, но хорошо знаю, у нас на фронте этому быстро учились, что такое честь офицера». Ребята на задних скамейках притихли и прислушивались к нашему напряженному разговору. Жеглов вскочил и, балансируя на ходу в трясущемся и качающемся автобусе, резко наклонился ко мне. «А чем же это я, по-твоему, честь офицерскую заморал?» ты скажи ребятам. У меня от них секретов нет. Ты не имел права совать ему кошелек за пазуху. Так ведь не поздно. Давай вернемся в 17-е, сделаем оба заявления, что кошелька он никакого не резал из сумки, а взял я его с пола и засунул ему за пазуху. Извинимся, вернее, я один извинюсь перед милым парнем Котей Сапрыкиным и отпустим его. Да о чем речь? Кошелек он украл. Я разве спорю? Но мы не можем унижаться до вранья, пускай оно формальное и по существу ничего не меняет. «Меняет!» — заорал Жеглов. «Меняет!» «Потому что без моего вранья ворюга и рецидивист Кирпич сейчас сидел бы не в камере, а мы дрыхли бы по своим квартирам. Я наврал! Я наврал! Я засунул ему за пазуху кошель. Но для кого я это делаю? Для себя, для брата, для свата? Я для всего народа. Я для справедливости человеческой работаю. Попускать вору, наполовину соучаствовать. И раз Кирпич вор, ему место в тюрьме. А каким способом я его туда загоню, людям безразлично. Им важно только, чтобы вор был в тюрьме. Вот что их интересует. Если хочешь, давай остановим. Фердинанд, выйдем и спросим у 100 прохожих, что им симпатичнее, твоя правда или мое вранье. И тогда ты узнаешь, прав я был или нет». Глядя в сторону, я сказал: «А ты как думаешь, суд, он тоже от имени всех этих людей на улице? Или он от себя только работает? У нас суд, между прочим, народным называется. И что ты хочешь сказать? То, что он хоть от имени всех людей на улице действует, но засунутый за пазуху кошелек не принял бы и кирпича отпустил бы. И это, по-твоему, правильно?» Я думал долго, потом медленно сказал: «Наверное, правильно. Я так понимаю, что если закон разок под один случай подмять, а потом под другой, потом начать им затыкать дыры в следствии каждый раз, как только нам с тобой понадобится, то это не закон тогда станет, а кистень. Да, кистень». Все замолчали, и молчание это нарушалось только гулом и тарахтением старого изношенного мотора, пока Коля Тараскин не сказал со смешком: «А мне, честное слово, нравится, как Жеглов этого ворюгу уконтрапупил». Пасюк взглянул на него с усмешкой, погладил громадной ладонью по голове, жалеюще сказал: «Егде ты на свого ума немає, то с псом панаскою размовляє». И ничего больше не сказал. 6-9 стал объяснять насчет презумпции невиновности. А Копырин притормозил, щелкнул рычагом: «Ну все, спорщики, приехали. Идите, там вас помирят». Дом стоял в 7-м проезде Марьиной рощи, немного в стороне от остальных бараков. Был он мал, стар, перекошен. Свет горел только в одном окне. Жеглов велел Пасюку обойти дом кругом, присмотреться, нет ли черного хода, запасных выходов и нельзя ли выпрыгнуть из окна. А мы стояли, притаившись в тени облетевшего кустарника. Пасюк, сопя, обошел дом, заглянул осторожно в окна, махнул нам рукой. Жеглов постучал в дверь резко и громко, никто не откликался. Потом шелестящий женский голос спросил: «Это ты, Коля?» «Да, отвори». Невнятно буркнул Жеглов, и долго еще за дверью раздавался шум разбираемых запоров. Потом дверь распахнулась, и женщина, прикрывая ладонью коптилку, испуганно сказала: «Ой, кто это?» «Милиция, мы из Мура. Вот ордер на обыск». Мы вошли в дом и словно окунулись в бадью стоялого жаркого воздуха. Пахло кислой капустой, жареными на комбижире картофельными оладьями, старым рассохшимся деревом, прогорелым керосином и мышами. Я заглянул за ситцевую занавеску. Там спали в одной кровати два мальчика лет 5-7. Повернулся к оперативникам, шумно двигавшим по комнате стулья, и сказал вполголоса: «Не галдите, ребята спят». Жеглов усмехнулся, кивнул мне, усаживаясь плотно за стол. «Давай, командир, распоряжайся». Я взял лежащий на буфетике паспорт, раскрыл его, прочитал, взглянул в лицо хозяйки. «Моторина Вера Степановна?» «Я самая». От волнения она комкала и расправляла фартух, терла его в руках, и от беспорядочности этих движений казалось, будто она непрерывно стирает его в невидимом корыте. «У вас будет произведен обыск», — сказал я ей нетвердым голосом и добавил. «Деньги, ценности, оружие предлагаю выдать добровольно». «Какое же мое оружие?» — спросила Моторина. «Все ценности мои вон спят. А кроме этого, нет ничего у меня. Карточки продуктовые, да денег 40 рублей». «Тогда сейчас пригласят понятых, и мы приступим к обыску», — предупредил я. «Ищите», — развела она руками. «Ищите, чего найдете ваше». «А вы не удивляетесь, что обыск у вас делают, гражданочка дорогая?» — спросил Жеглов, облокотившись на стол и положив голову на сжатые кулаки. «А чего ж удивляться? Не от тебя, небось, среди ночи в мою хибару поехали? Раз ищете, значит, вам надо. А с чего вы живете? С каких средств, спрашиваю, существуете?» Жеглов, прищурясь, смотрел на нее в упор. «Портниха я. Дают мне перешивать вещички», — вздохнула она глубоко. «Ну, там перехвачу, сям перезайму, так и перебиваемся». «Кто дает перешивать?» «Ну, соседи, знакомые. Имена сообщить можешь?» «Разные люди», — замялась Моторина. «Всех разве упомнишь?» «А-а-а-а», — протянул Жеглов, — «не упомнишь. Тогда я напомню, коли память у тебя ослабла. У воров ты берешь вещички, перешиваешь, а барыги-морвихеры их забирают и, пользуясь нуждой всеобщей, продают на рынках да в скупках. Так вот вы все и живете на людской беде и нужде». «Ну да», — кивнула согласно Моторина. «Вон я как на чужой-то беде забогатела. Мне самой много. Хочешь, с тобой поделюсь?» «А ты меня не жалоби», — мотнул головой Жеглов. «Ишь, устроила клуб для воровских игр и развлечений». Он широко взмахнул рукой, как бы приглашая всех полюбоваться на патефон с набором пластинок и гитару с пышным бантом на стене. «Тебя, видать, разжалобишь», — сказала Моторина и, повернувшись ко мне, предложила. «Вы, гражданин, ищите, чего вам надо. А хотите спросить, может, я сама скажу, коли знаю, чтобы и время вам не терять». «К вам когда приходил Фокс?» — наугад спросил я. «Фокс? Дня два тому или три». «А зачем приходил? Что делал?» «Ничего не делал. Он у меня вещи свои держит, с женой не живет. Вон он забрал шубу и ушел». «Какие вещи?» — посунулся я к ней. «Чемодан», — спокойно сказала Моторина. Зашла за занавеску и вынесла оттуда кожаный желтый чемодан с ремнем посередине. По описанию, точно чемодан Ларисы Груздевой. «А какую, вы говорите, шубу он взял?» «Так я разве присматривалась? Черная меховая шуба, под котик она, кажется. Сложил ее в наволочку и унес». В чемодане оказались чернобурка, платье из панбархата, темно-синий вязаный костюм, две шерстяные женские кофты, Почти все вещи, похищенные из квартиры Ларисы. Это была неслыханная удача. В нее было трудно поверить. Оставалось только понять, как эти вещи от Груздева попали к неведомому Фоксу. Если бы его удалось задержать, все встало бы тогда на свои места. «А как попал к вам Фокс?» — спросил я. «Его привел как-то несколько месяцев назад Петя Ручечник. Сказал, что знакомится его в Москву. Он в командировке часто наезжает, а с гостиницами плохо. Просил приютить. Он мне платил помаленьку». «Фокс в последний раз как выглядел?» Моторина с удивлением взглянула на меня, неторопливо объяснила. «Приличный человек. Одет в военное, только без погон. Очень культурный мужчина. Слова плохого не скажет или чтобы с глупостями какими приставал никогда. Но ночевал он редко. Все больше принесет вещи, а потом забирает. Нет, ничего плохого про него не скажу. Приличный мужчина». «Скажите, Вера Степановна, — начал я, мучительно подбирая слова, — вот как бы вы определили, вы же видели здесь жуликов, отличить можете, Фокс этот преступник или нет?» «Не думаю, — рассудительно сказала Моторина. — Он научной работой занимается». И вдруг мне пришла в голову неожиданная мысль. Но прежде чем я открыл рот, Жеглов выхватил из планшета фотографию Груздева, фас и профиль, и протянул Моториной. «Ну-ка вверх, глянь, он...» Моторина долго крутила в руках фотоснимок, внимательно присматривалась, потом сказала нетвердо: «Нет, не он вроде бы. Этот... постарше, и нос у этого длинный, и не такой симпатичный». «Что значит «вроде бы»?» — рассердился Жеглов. «Ты же его не один раз видела, неужели не запомнила?» «А что мне в него всматриваться? Не замуж ведь? Но все-таки этот на карточке не тот. Фокс, он вроде тебя», — сказала она Жеглову. «Высокий. Весь такой ладный, быстрый. Брови у него в разлет, а волосы курчавые, черные». «Про чемодан что сказал? Когда придет?» — спросил я. «На днях обещал заглянуть. Перед отъездом домой. Тогда сказал, и вещи свои заберу». Пока оперативники заканчивали обыск, я поинтересовался у Жеглова. «Глеб, а кто такой Петя Ручечник?» «Ворюга отъявленный. Сволочь, пробы негде ставить. А разыскать его трудно? Черт его знает. Неизвестно, где искать». «А какие к нему подходы существуют?» «Не знаю. Это думать надо. Через баб его можно попробовать достать. Но он и с ними не откровенничает». Жеглов встал и повернулся к Моториной. «У вас останутся два наших сотрудника. Теперь они будут вашими жильцами». «Зачем?» — удивилась она. «Затем, что в доме вашем остается засада. Вам из дома до снятия засады выходить не разрешается». «А сколько же ваша засада сидеть тут у меня будет?» «Пока Фокс не заявится». Сегодня все управление копало картошку. Мы с Жегловым направились к седьмой платформе, где должны были встретиться с остальными сотрудниками у электрички. Издали мы увидели плотную компанию, из которой нам призывно махали руками Пасюк и Тараскин. А когда подошли поближе, какая-то девушка шагнула мне навстречу. «Здравствуйте, товарищ Шарапов». И поскольку я от растерянности не ответил, спросила: «Вы меня не узнаете?» Я смотрел на Варю Синичкину и проклинал себя, крестьянскую свою скупость, и вместо того, чтобы поздороваться с ней, думал о Жеглове. Всегда и во всем тот впереди меня, потому что не бережет на выход свои единственные сапоги и на картошку не берет у Михаила Михайловича старые подшитые валенки, а натягивает свои сияющие прохаря, и если судьба дарит ему встречу с девушкой, которую уже однажды по нескладности, неловкости и глупой застенчивости потерял, то ему не придется выступать перед ней в дурацких валенных котах. «Моя фамилия Синичкина?» — нерешительно сказала девушка. «Мы с вами в роддом малыша отвозили». На ней была телогрейка, туго перехваченная в поясе ремнем, спортивные брюки и ладные кирзовые сапоги. И вся она была такая тоненькая, высокая, с лицом таким нежным и прекрасным, и огромные ее серые глаза были так добры и спокойны, что у меня зашлось сердце. «Вы забыли меня?» — снова спросила Синичкина, и я неожиданно для себя самого сказал. «Я вас все время помню. Вот как вы ушли, я все время думаю о вас». «А на работе?» — засмеялась Варя. «Во время работы тоже думаете?» «На работе не думаю», — честно сказал я. «Для меня эта чертова работа все время как экзамен. Боюсь забыть что-нибудь, сообразить стараюсь, ну, разобраться, запомнить. У меня башку ломит от всей этой премудрости». «Ничего, научитесь», — заверила серьезно Синичкина. «Мне первое время совсем не вмоготу было. Даже на гауптвахту попала. А потом ничего, освоилась». «А за что же на гауптвахту?» — удивился я. «Я только месяц отслужила, и у подружки, ну, свадьба. Приехал с фронта ее жених. А я дежурю до самого вечера. Никак мне не поспеть прическу сделать. Ну, я думаю, что там за полчаса-то днем произойдет? И с поста бегом в парикмахерскую. Очень мне хотелось шестимесячную сделать. Ну, прямо с винтовкой и пошла. Мы тогда еще на постах с винтовками стояли. А тут как раз поверяющий. Бац! И мне вместо свадьбы 5 суток на губе». Она весело расхохоталась, и, глядя на влажный мерцающий блеск ее ровных крупных зубов, я тоже стал завороженно улыбаться и с удивлением заметил, что мне совсем не стыдно рассказывать ей о своей неумелости и бестолковости, и то, что я так тщательно скрывал все это время от товарищей, ей открыл в первый же миг. И почему-то незаметно растворилась неловкость из-за проклятых валенок, и осталось только ощущение добродушной улыбчивости, незамутненной чистоты этой девушки и непреодолимое желание взять ее за руку. Жеглов постучал согнутым пальцем в мою спину, как в дверь. «Можно? Сейчас поезд подадут, так ты очнись, пожалуйста. Места надо будет занимать». В вагоне Пасюк забрался в угол и сразу же крепко заснул. Варя посмотрела на него и с жалостью сказала: «Обида какая, человек треть своей жизни проводит во сне. Представляете, как досадно проспать 25 лет? Ужасно. 25 лет валяешься на боку, и ничего с тобой интересного не происходит. Хорошо хоть, что сны снятся. Владимир, вам часто сны снятся?» «Редко», — признался я. И тон у меня был такой, будто это моя вина или есть во мне какой-то ущерб, по причине которого редко сны снятся. Я добавил, оправдываясь: «Устаем мы очень сильно». «А мне сны часто снятся», — радостно сказала Варя, сияя серыми глазами, и мне невыносимо захотелось узнать, что видит она в голубых и зеленых долинах волшебных превращений яви, в туманную дрему неожиданно пришедшей мечты. «Сегодня тоже снился?» — спросил я серьезно. «Да, но я его не весь запомнила. Он снился мне как раз перед тем, как проснулась. Я хожу по огромному дому, стучу во все двери и раздаю людям васильки и ромашки. Почему-то были там только ромашки и васильки. Я столько цветов раздала, а букет у меня в руках меньше не становится. И никак не могу вспомнить, знакомые это мне люди или чужие». Я взял ее за руку, и она не отняла свою узкую ладошку. И мне ужасно захотелось рассказать ей про удивительный сон, который я видел прошлой зимой в полузаваленном блиндаже на окраине польского города Радом. Снился мне перед рассветом синий луг со слепительно-желтыми цветами, которая спокойно жевала наша батальонная грустная лошадь Пачка,